«Мы никогда не кончим с этим халдейским жрецом», — пробурчал Рапсун с таким хладнокровием, как будто не его только что обругали. Хирам откашлялся. «У этого человека действительно есть дом и земля в Харане», — сказал он. «И там он именуется Пхутом. Он получил письма от хетских купцов к Сидонским, и потому его прихватил с собой наш караван. Сам он хорошо говорит по-финикийски, расплачивался честно, ничего лишнего не требовал, так что наши люди очень его полюбили». «Но», — продолжал Хирам, почесав бороду, — «когда лев наденет на себя воловью шкуру, у него всегда будет торчать из-под нее хотя бы кончик хвоста. И так как этот Пхут большой умница и держал себя очень уверенно, то предводитель каравана взял да и просмотрел потихоньку его багаж. Ничего особенного он не нашел, кроме медали с изображением богини Ашторет. При виде этой медали у предводителя каравана сердце замерло. Откуда вдруг у хета финикийская медаль? И когда приехали в Сидон, он тотчас же заявил об этом старейшинам, и с тех пор наша тайная полиция глаз с Пхута не спускала. Однако он оказался таким умницей, что за несколько дней, что он прожил в Сидоне, все его полюбили. Он молился и приносил жертвы богине Ашторет, платил золотом, не занимал и не давал взаймы, вел знакомство только с финикийцами. Словом, напустил такого туману, что наблюдение за ним ослабело, и он спокойно доехал до Мемфиса. Тут наши старейшины стали наблюдать за ним, но ничего не обнаружили, догадывались только, что это должно быть важная персона, а не простой харанский горожанин. Только Асархадону удалось случайно выследить, а вернее, лишь напасть на след, что этот якобы Пхут провел целую ночь в старом храме Сета, который здесь пользуется большим влиянием. «Там собираются только верховные жрецы на важные совещания», — заметил Дагон. «И это бы еще ничего не значило», — продолжал Хирам. «Но один из наших купцов месяц тому назад вернулся из Вавилона со странными известиями. За щедрый подарок кто-то из придворных вавилонского наместника рассказал ему, что Финикии грозит беда. «Вас хотят захватить ассирийцы», — говорил этот придворный нашему купцу, «а израильтян заберут египтяне». Великий халдейский жрец Беруэс был послан к фиванским жрецам, чтобы заключить с ними договор. «Вы должны знать», — продолжал Хирам, «что халдейские жрецы считают египетских своими братьями. А так как Беруэс пользуется большим влиянием при дворе царя Ассара, то слухи об этом договоре весьма правдоподобны».